Эпилог. Глава первая. Два друга. Вечером 18 июля 1832 года в стекольную лавку Греппи в Веденском предместье Вены вошел человек лет 60 в длинном синем сюртуке со стоячим воротником и красной ленточкой в петлице. «Это вы?» «Неужели это вы?» — воскликнул хозяин лавки, выскакивая из-за конторки. «Да, это я, друг мой Греппи. Я нарушил данное когда-то слово и явился сюда. Но вы видите теперь, что я не скрываюсь, а завтра пойду к эрцгерцогу и скажу ему, в чем дело. Как я рад вас видеть, мой добрый Франц! Садитесь, пожалуйста, я позову сейчас жену и дочь. Нет, нет, я очень спешу, у меня нет времени, я хочу вам только сказать кое-что с глазу на глаз. Вы явились сюда для... Конечно, ради него. Он очень, очень болен. Знаю кое-что, но не можете ли вы рассказать мне о том подробнее?» Я могу передать только то, что говорят в городе. После той памятной ночи я был освобожден из полиции и прямо побежал к Манно, чтобы предупредить его о похищении коляски с лошадьми. Потом я отправился в отель «Лебедь» и узнал там от Белошвеек, что они вот-вот отправятся в Милан. А княгиня Сария, они мне сказали, что она застрелилась, и что в ту же ночь прямо из вашего дома... В Гитцинге ее тело повезли в Венгрию, где у нее обширные поместья. Все это сделали в большой тайне и распространили слух, что она внезапно уехала. Так он не знает о ее смерти? Вероятно, нет. Никто ему об этом не говорил. А единственный человек, который мог сказать правду, эрцгерцог Карл, после этой истории надолго удалился в свой замок. Он появился в Вене только... На днях. Бедный юноша, вероятно, полагает, что княгиня по-прежнему живет в Италии и забыла о нем. Но нет, этого он не может думать. Я видел, как они пламенно любили друг друга. В таком случае он думает, что ее держат в тюрьме. Во всяком случае, с той роковой ночи он стал все более и более грустить. Распространился слух, что он сильно заболел. 2 месяца его не выпускали из дворца. Потом он снова появился на Праторе во главе своего полка, но все заметили, как страшно он изменился. Какой-то внутренний огонь испепелял его, голос звучал глухо, щеки ввалились, а глаза померкли. Но он продолжал проводить смотры и командовать полком. Наконец, в один из дней он совсем не смог командовать, голос его прерывался, а бледные губы еле шевелились. Тогда его снова заперли во дворце. Но в апреле случилось наводнение, так как Дунай вышел из берегов. Герцог стал неутомимо посещать пострадавших от наводнения и оказывать им посильную помощь. Когда однажды он возвращался из такой поездки, лошади понесли экипаж. Он выскочил из коляски на ходу, упал и крепко ударился при этом грудью. У него сделалась чахотка, и он теперь умирает. И никому в голову не пришла мысль послать его в Италию. Может, там бедному мученику стало бы легче? Как он, должно быть, страдает, думая об ужасной участи тех людей, которые его любили? Я один, быть может, знаю, какое у него доброе сердце и светлая голова. «Я слышал, что вызвали его мать после некоторой паузы», — сообщил Греппи. «Мать, она даже и не удосужится приехать к сыну», — презрительно отвечал Франц. «Может, все-таки приедет? Ее ждут на днях в Вене». «Ну так, значит, конец близок. Мне нельзя терять времени. Я должен добиться, чтобы эрцгерцог Карл провел меня в Шенбрунн. А если это невозможно, я попрошу его передать сыну нашего императора письмо от маршала Маршана. Вы знаете, Греппи, что Маршан был камердинером Наполеона, и тот умер на его руках. Маршан вернулся в Европу 10 лет тому назад, и все это время тщетно просит австрийского императора Меттерниха и Марию Луизу разрешить ему свидание с герцогом Рейхштадтским. Теперь он написал печальный рассказ о последних днях Наполеона, и я взялся доставить этот завет отца сыну. Если эрцгерцог откажется мне помочь, то я стану действовать один. Вот затем-то я и зашел к вам, добрый Греппи. Могу я рассчитывать, что вы уведомите Маргариту, если что-нибудь случится со мной? Конечно, можете. На том друзья и расстались. Глава